Глава 10. Незваные гости и новые знакомства. Никогда не бегал так быстро. Наверное, у любого ребенка фраза «мама в опасности» посылает импульс в организм и позволяет открыть в себе второе, третье, да хоть пятое дыхание. А может, все дело в местной фармакологии? Ведь обладатели ранговой пыли, по факту, были на пике своих текущих физических возможностей. Или это божественная подпитка от товарища осьминога? Не знаю. В общем, до дома я домчался за считанные минуты. «Там это... пришли!» — взволнованно произнесла Мария, как только я забежал в здание. «Они уже в квартиру поднялись!» «Кто пришел?» «Не знаю, но явно с недобрыми намерениями». «Маш, соберись! Ты можешь объяснить, что происходит?» Быстро проверил местоположение Миры. Закончила тренировку и выходит из академии. Паршиво. «Пришли трое бугаев вместе с твоей мамой. Она вроде как обычно поздоровалась, но вела себя нервно, как будто ее заставляли идти дальше». «Полицию вызвала?» «Да, там сказали, что вызовов много, и по неявному правонарушению прибудут только в течение получаса. Вот я и решила тебе написать». «Правильно решила», — сказал я, прикладывая руку к панели лифта. «Минут через 15 тут появится Мира. Задержи ее до поры до времени, если мы раньше не закончим». «Хорошо. Артур, может попросить помощи у соседей? На 5-м этаже бывший профессиональный боец живет. Трехкратный чемпион Петербурга по ранговым боям среди стихийников. Правда, характер у него скверный, так что не знаю, согласится или нет». «Зови», — коротко ответил я. «Пора разобраться с непрошенными гостями». Стоило дверям лифта открыться, как все стало на свои места. Нас наглым образом грабили. Причем снова хотели забрать коробку с зарядными блоками. Неужели они действительно чего-то стоят? Вики сидела на диване и тихонько плакала. Один из бугаев стоял рядом с ней, двое других обыскивали дом в поисках чего-нибудь ценного. «Рви этих тварей!» — мысленно прорычал я, давая осьминогу полную свободу действий. 8 щупалец моментально устремились к ближайшему бугаю и врезались во внезапно появившийся щит. Кажется, с этим будет посложнее. «Арти!» — воскликнула мама. «Уходи отсюда! Беги!» «Заткнись!» — рявкнул бандит, после чего схватил ее за шею и прохрипел. «Еще слово скажешь, и я тебя здесь угандошу, понятно?» Вики закрыла глаза и испуганно заскулила. «Это кто это у нас тут такой боевой?» Криво ухмыльнувшись, протянул мужик, которого я атаковал. «Пацаны, нам, кажется, повезло. Теперь эта сучка будет позговорчивее». Вся троица захохотала. «Что, тварь, отдашь нам деньги?» — спросил первый у блондинки, сдавив ей шею. «Или устроим перед твоим пацаном шоу?» Он потянулся своей ручищей к груди Вики и почти ее коснулся, как сразу 2 щупальца ударили его по роже. Пыль защитила этого урода, но все же он отшатнулся, потерял равновесие и грохнулся на пол. «Только тронь ее, гнида!» — процедил я, держа в поле зрения оставшуюся двоицу. «Я тебе руку оторву и засуну в задницу, а полиции скажу, что так и было». Главарь этой гоп-компании поднялся на ноги и выпустил пыль сразу из 3 мешочков. «Ну все, тебе пец, крысеныш!» Вики резко сорвалась с места и, оказавшись рядом, закрыла меня собой. «Ребенок тут ни при чем! Забирайте все, что хотите, и уходите!» Материнский инстинкт сработал, но голос все-таки дрожал. Боялась девушка, очень боялась. За меня, за себя, за то, что ситуация может выйти из-под контроля, и она не сможет защитить своих детей. «Мелкий сам нарвался!» — ледяным тоном произнес мужик. «Поэтому мы сейчас сломаем ему несколько конечностей. После этого ты нас хорошенько обслужишь. А уже потом мы заберем все, что захотим. Тебе ясно?» Вики выпустила пыль из единственного мешочка и создала водный меч. Огонь видел, молнии тоже. Теперь и очередь этой стихии. «Вы его не тронете!» Теперь ее голос был тверд, как никогда. «Не тронете!» Бугаи создали в своих руках оружие. Первый — огненную плеть, второй — каменные кастеты, а третий обошелся обычным молотом из нейтральной пыли. «Мам!» — я нырнул ей под руку и оказался спереди. «Постой, пожалуйста, в сторонке. С этими уродами я разберусь сам. Чего делать будем, осьминожи? Они выглядят неплохими бойцами, да и пыли у каждого по 3 мешочка. Можем не осилить». «Будем действовать по ситуации», — ответил бог. «Главное — не откинуть копыта». Не успел он договорить фразу, как бугаи сорвались с места и попробовали нас атаковать. Тот, что с молотом, бросился на маму, и именно он в итоге получил основной удар щупальцами. 2 в ноги, 4 в корпус и 2 в голову. Пыль попыталась защитить своего хозяина, но удар был слишком сильный. «Справа!» — послышался голос бога. Я на рефлексах отпрыгнул в сторону и пропустил мимо себя огненную плеть. Но тут же ушел в глухую защиту, с трудом успевая за молниеносными ударами каменными кастетами. «Блок! Блок! У ворот!» Огненная плеть пролетает в сантиметре от виска и неожиданно разваливается под ударом водяного меча. Вики все-таки решила вмешаться. Тем временем мужик с молотом пришел в себя и, поднявшись на ноги, неожиданно швырнул его в сторону девушки. 2 щупальца успели обхватить рукоять оружия и замедлить его движение. Этого хватило, чтобы Вики успела пригнуться и пропустить удар мимо себя. Я же перехватил управление над созданными конечностями и врезал в висок бугаю с кастетами. И снова пыль среагировала. Эти парни явно побыстрее подростков из банд. В драке возникла небольшая пауза. Бугаи явно не ожидали подобной прыти от обычного подростка, поэтому собирались действовать более осторожно. Мне же окончательно стало ясно, что в этой драке нам будет очень сложно победить. Просто потому, что еще пара минут интенсивного боя, и моя пыль разрядится. А дальше только в рукопашку. «Может, у тебя есть еще какой-нибудь божественный фокус в рукаве? Ну там, призыв армии осьминогов, к примеру?» «В мире людей мои возможности ограничены», — ответил бог. «Максимум, что я могу сделать, это усилить в 2-3 раза способности владельца. А ты у нас не сильнее тушканчика». То есть бывший Арти был всего лишь 2-м уровнем, но сейчас я дерусь как 5-й или 6-й. Из 25 возможных. Не густо так-то. Надо срочно становиться сильнее. «На куски порву!» — прохрипел владелец каменных кастетов. Один из моих ударов все-таки достиг цели, поэтому на лбу мужика красовался мощный порез, который, кстати, уже начал затягиваться. Они снова двинулись вперед, но резко остановились. Створки лифта за нашими спинами разошлись в стороны, и оттуда показался какой-то алкаш. Синие спортивки, белая заляпанная майка и 3-дневная щетина. Более стереотипного алкоголика и найти было трудно. Правда, рожа какая-то слишком аристократичная, что ли. Даже в подпитом состоянии. Только потом заметил, что за его спиной стоит Маша. «Вот эти!» Она показала на троицу непрошенных гостей. Алкаш лениво посмотрел на них, после чего его взгляд зацепился на бутылке вискаря, стоявшей на полке. «Можно?» — спросил сосед, кивнув на бутылку. «Трубы горят!» Вики совсем растерялась, поэтому даже не представляла, что на это ответить. «Гриша?» — голосом полным удивления спросила она. «Ты зачем тут?» «Вот как! Выходит, они даже знакомы». «Да, Маруся сказала, что у вас проблемы. Пришел вот посмотреть, что тут происходит». Алкаш прошел мимо нас и направился в сторону бутылки воскаря. Но в последний момент дорогу ему перекрыл бугай с огненной плетью. «Слышь, бичар, вали отсюда!» — прорычал он. «Это не твои проблемы, а нам лишние жертвы не нужны». «Отойди», — ледяным тоном произнес алкаш. «Что-то меня начали терзать смутные сомнения». «А он точно нас спасать пришел, а не бутылку спасительного напитка? И чем он будет полезен вообще? Пыль я что-то на поясе не вижу». «Че сказал?» — быканул в ответ бугай. Точнее, попытался быкануть, так как в то же мгновение получил мощный удар лбом в переносицу. Причем сделано это было на такой скорости, что пыль мужика не успела среагировать на атаку. Бандит грохнулся на пол и не подавал признаков жизни. Чистый нокаут. Тем временем алкаш перешагнул противника, взял-таки бутылку вискаря с полки и откупорил ее. «Наконец-то!» — прошептал он и сделал несколько больших глотков. «С раннего утра об этом мечтал». «Он жив?» — испуганно произнесла Маша. Алкаш бросил на бугая неприязненный взгляд, после чего легонько пнул его. «Вставай давай! Слышу же, что очнулся!» Бандит с трудом поднялся на ноги, после чего завопил на своих людей. «А вы чё встали, уроды? Вали его!» А в следующую секунду я увидел самую настоящую магию. Иначе объяснить то, что сейчас произошло, я просто не мог. Вся троица бросилась на алкаша. А тот... Тот, без какого-либо труда, разбросал их по комнате. Он двигался на какой-то нереальной скорости и при этом даже не использовал ранговую пыль. Каждое движение было четким и выверенным. У бандитов не было ни единого шанса. Что за монстры ходят по этой планете? «А ведь есть бойцы, которые намного сильнее его!» — прокомментировал увиденный осьминог. «Император так вообще, на совершенно другом уровне!» «И мне его надо будет победить?» — охреневшим голосом спросил я. «Слушай, а может, будет достаточно каких-нибудь обнимашек? Типа я ему «Привет, братан!» А ты бац и в другой мир перенесешь, а?» «Не, надо именно победить». «Ха, понял, без проблем. Можно мне обратно в мою вселенную?» А? «Не ссы, прорвемся!» Пока я общался с Богом, алкаш успел собрать у богаев мешочки с пылью и заставить их сесть у окна в ожидании полиции. Впрочем, ждать долго не пришлось. Когда они закончили с бандитами, двери лифта снова открылись, и оттуда появились двое полицейских. «Вы, как всегда, вовремя», — прокомментировал я, успокаивая Вики. Ее, видимо, только отпустило после прилива адреналина, поэтому тело начало тихонько трясти. «Поговори мне тут», — равнодушно ответил офицер. «Что у вас тут происходит?» «Эти люди вломились в квартиру и хотели нас ограбить», — дрожащим голосом произнесла Вики. «А еще... еще...» Девушка тихонько захныкала и не смогла договорить фразу. «Ограбить, говоришь?» Полицейский подошел к троице. «Разберемся». «Полыкин, мы же договаривались!» Едва слышно пробубнил тот, что был с огненной плетью. «Заткнись!» — прошипел офицер, после чего развернулся к нам. «За что людей избили? Вы же в курсе, какое наказание дается за нанесение тяжких телесных?» От такой постановки вопроса охренели буквально все, включая алкаша, который даже от бутылки отлепился. «Слышь, служивый, ты не охренел?» — полупьяным голосом произнес он. Тот сделал в его сторону несколько шагов, но в последний момент резко притормозил. «Ваше сиятельство?» — голос полицейского резко изменился. «Прошу прощения, мы сейчас же разберемся с этими негодяями. Дело будет взято под мой личный контроль». «Не под той», — вальяжно произнес алкаш. «Кто у вас там сейчас начальник? Вавилов?» «Судейкус?» «Судейкус!» «Паулус, значит. Отлично. Передай, что граф Григорий Орлов ждет от него сообщения вечером. И не дай бог, там не будет ни слова про арест этой троицы. Ты понял?» «Да, ваше сиятельство!» Мужик сделал еще несколько глотков, после чего поставил почти допитую бутылку на полку и пошел в сторону выхода. «Ну, что сказать?» «Ни хрена себе у нас соседи!» Спустя несколько минут Григорий Орлов развалился у себя на диване. Он уже месяц не выходил из этой квартиры. И если бы не недоразумение, прожил бы тут еще как минимум полгода. Но теперь все. Болван-полицейский, с которым ему еще предстоит разобраться, запорол ему всю анонимность. А ведь так хорошо получилось, что его друг, чемпион Питера, на несколько лет улетел в Аргентину и оставил квартиру свободной. Живи в свое удовольствие, и никто не будет знать, где тебя искать. Граф закрыл глаза и начал выбирать продукты в ближайшем магазине. Водка, парочка бутылок вина, можно еще вискаря и колбаску с хлебом. Про закуску нельзя забывать. Неожиданно двери лифта открылись, и оттуда показалась девушка с длинными фиолетовыми волосами. «Кела!» — удивился граф. — А ты какого хрена тут забыла? Шони брезгливо осмотрела комнату, затем подцепила ногой перевернутый стул, поставила его прямо и села. — А ты считал, что за тобой никто не следит? Мне сразу сообщили, что ты покинул квартиру и ввязался в какую-то драку. К счастью, я и так была на полпути к этому жилому комплексу, поэтому решила зайти и проведать бывшего уважаемого офицера. — Проведала! — с вызовом произнес Георгий. — Теперь вали! Кейла не сдвинулась с места. «И долго это будет продолжаться? Сколько лет уже прошло? 10? 12? Ты не виноват в гибели своего отца». «Тебе-то откуда это знать? Георгиевская подстилка!» Или думаешь, раз все забыли, на чьей стороне ты сражалась, то и я буду бегать перед тобой на задних лапках? Нет уж, ты уже предавала императора. А значит, обязательно предашь еще раз. Ярослав ошибается на твой счет. Ты тоже сражался на стороне Георгия, напомнила фиолетоволосая. Не сравнивай наши ситуации, рявкнул Орлов. Я сделал все, чтобы императрица Елена заняла законное место на престоле. Я всем пожертвовал ради этого. Кейла смотрела на графа и никак не могла поверить, что в академии он ей казался образцом чести и достоинства. Красивый, статный, благородный. Они с братом были достоянием рода Орловых. И если Алексей стал всемирно известным бизнесменом, то Гриша... С Гришей все было сложно. Прошедшая война и работа под прикрытием сломали его. Ради победы будущего императора он творил такие вещи, которые его совесть так и не смогла принять. А скорая смерть отца добила молодого офицера. Григорий искренне считал, что здоровье папы подкосило именно из-за его репутации мясника во времена работы на бывшего императора. Что ж, может, он и прав. Только что это меняет. Но независимо от его слов и действий, Григорий Орлов всегда оставался ярким примером героизма для Кейлы. Она бы так точно не смогла. «Извини. Впрочем, нам все равно надо было поговорить. Как тебе этот мальчик, Кракенов?» «Не интересуюсь мужским полом», — ответил Орлов, попутно добавляя в корзину еще парочку бутылок алкоголя. Этот разговор окончательно испортил ему настроение. «Не придуривайся. Ты прекрасно понял, о чем я говорю». «Как же вы меня достали!» — вздохнул граф. «Ну хорошо. Вроде сообразительный, смелый. Как дерется, не видел. Но тот факт, что продержался пару минут против трех опытных отморозков, уже о многом говорит. Уровень восьмой, небось?» Кейла положила ногу на ногу и откинулась на спинку стула. «Второй!» «Ха-ха, ошибся. Значит, это все-таки Вики немного пошалила. Помни ее в молодости. Бойка была. Опасно?» «Нет, не ошибся. Я посмотрела записи с видеокамер. Дрался именно Артур. К тому же совсем недавно он при мне неплохо отбивался от уличной банды. Пришлось немного помочь, но потенциал налицо». «Да тогда откуда второй уровень?» «Давно не проходил проверку. Может, поздно раскрыл потенциал. Всякое бывает. Вспомни хотя бы историю Ярик Ярослава». «Да плевать, если честно. Чё тебе от меня надо, Кейла? Зачем пришла?» «Госпожа директор хочет, чтобы ты взялся за его обучение». Георгий тихо выругался и принял более удобное положение. «Шуйская? У нее недостаточно специалистов для этого? Не ты разве тренируешь ребят в академии?» «У меня и помимо этого уйма работы», — парировала Кейла. «Задание поручено именно тебе. Либо ты принимаешь его, либо устраиваешься на работу тренером. Последние годы все относились с пониманием к твоему положению. Алексей, Шуйский, император. Все приезжали, чтобы поддержать тебя и вывести из этого состояния. Но ты отчаянно отказываешься от любой помощи». «Потому что она мне не нужна! Не собираюсь я никуда устраиваться. Передай Шуйской, чтобы не лезла не в свое дело. И вали отсюда! Достала!» Кейла покачала головой и поднялась со стула. «У тебя всего два варианта — обучать парня или устроиться в академию. Я все сказала». «А если откажусь?» — с вызовом произнес граф. «В таком случае Ярослав лично прилетит в Питер и применит на тебе внушение». «Он не посмеет». «А ты проверь. У императора сейчас очень много проблем. Не стоит испытывать его терпение». Девушка подошла к лифту и положила ладонь на панель. «А это Вики, кстати, очень даже ничего». Неожиданно произнесла фиолетоволосая. «Вы же с ней учились вместе?» «Ну да», — мрачно ответил Георгий. «А к чему вопрос?» «Да так, обычное любопытство». Двери лифта открылись. «Все, Гриша, у тебя время до завтра. Думай. Но мне надо пообщаться с этим Кракеновым. Его техника щупалец — это что-то интересное».